Когда дряхлеющие силы нам начинают изменять, и мы должны, как старожилы, пришельцам новым место дать. Спаси тогда нас, добрый гений, от малодушных укоризн, от клеветы, от озлоблений на изменяющую жизнь, от чувства затаенной злости на обновляющийся мир, где новые садятся гости за уготованный им пир. От желчи горького сознанья, что нас поток уж не несет, и что другие есть призвания, другие вызваны вперед. Ото всего, что тем задорней, чем глубже крылось с давних пор, и старческой любви позорней, сварливый старческий задор.